Он еще раз попытался пошевелиться, на сей раз, чтобы встать на ноги, но снова острая боль на несколько мгновений ослепила его и даже лишила сознания. Очевидно, он вскрикнул или застонал, потому что сверху раздался ломкий мальчишеский голос. «Вам больно?» «Больно», — ответил Павлов, уже не пытаясь пошевелиться, чтобы поднять голову и взглянуть на мальчика, но тут же попросил его. «Собери, пожалуйста, мои бумаги». Он еще плохо ориентировался в происходящем и не мог оценить степени опасности своей просьбы. Но бумаги, особенно гравюра, для него сейчас были главным, гораздо более существенным, чем даже собственное ранение, лишавшее его возможности двигаться. Мальчик послушно сполз с кресла и, присев на корточки, начал аккуратно собирать разбросанные по полу документы. Теперь Павлов увидел его лицо, смуглое, обрамленное короткими вьющимися волосами. На вид ему было лет 13. «Я сильно ранен», — спросил Павлов, немного успокоившись за судьбу своих бумаг. Мальчик внимательно посмотрел на него и неопределенно пожал плечами. «Крови много, рану не видно. Они стреляли в спину, я видел, потом тащили в автобус». Он говорил с легким южным акцентом, более всего похожим на грузинский. «Откуда ты?» — спросил Павлов. Все, что произошло с ним на дороге после слов мальчика, вдруг вспомнилось ему, включая сухой треск сзади и удар в плечо. «Значит, детские крики мне не почудились», — подумал он, глядя, как смуглый мальчик старательно укладывает собранные листы в аккуратную стопку. «Из Цхинвали. Знаете, где это?» «Конечно, ты грузин?» «Осетин. С грузинами мы воюем. Серьезно, но просто, как о деле вполне обычном», — сказал мальчик. «Как тебя зовут?» «Таймураз. А вы еврей?» «Нет, русский». «Это хорошо», — задумчиво сказал Таймураз. «Почему?» Павлов не удивился его вопросу. В конце концов, они были в Израиле, но глубокомысленное заключение мальчика повергло его в изумление. «Они, может быть, вас не убьют тогда. Евреи бы убили». «Кто они?» Павлов наконец вспомнил, что ничего не знает о террористах, в чьих руках оказался, да и вообще о том, что, собственно, произошло. «Палестинцы? Они с евреями воюют». «А почему они напали на вас?» «Мы заложники. Теперь они будут что-нибудь просить у евреев, а если они не дадут, убьют нас». «Детей?» Конечно, Павлов и сам мог догадаться о смысле произошедшего в целом, но то, что захвачен был автобус с российскими детьми, не укладывалось в его голове. Насколько он мог сейчас соображать и анализировать ситуации, подобного история еще не знала. Мальчик же, напротив, был совсем не удивлен и вроде бы даже не напуган. «Детей еще лучше», — серьезно сознанием дела заметил он, — «так больше подействует». «Послушай меня». Павлов постарался, чтобы голос его звучал как можно более убедительно и спокойно. «Никто не посмеет вас убить, и никто этого не допустит. Но вот со мной что-то может случиться. Сам говоришь, крови много, а рану не видно. Поэтому я хочу тебя попросить об одной услуге. Можно?» Мальчик только кивнул головой, но по выражению его глаз было видно, что он очень хорошо понимает, что имеет в виду Павлов, и к просьбе относится крайне серьезно. «Так вот, пускай эти бумаги пока будут у тебя. И если со мной что-нибудь произойдет, ты их сохрани».